увидеть и услышать самую первую информацию, исходящую из первых уст, что называется. Но и для продвижения блогосфера очень хорошо работает. Вы можете запускать туда свою информацию, запускать обсуждение той или иной темы, что, собственно, будет напоминать о вашей марке и продвигать ваш товар. Следующий момент – это бесплатные доски в системе интернет. Доски объявлений. Они существуют, в принципе, уже давно, но, тем не менее, хорошо работают. Система объявлений о продаже или покупке того или иного товара в том или ином регионе. И система интернет помогает нам не видеть расстояние и видеть все запросы в том или ином месте, в том или ином регионе. И, соответственно, продвигать свой товар практически с минимальными затратами. И еще один новый вариант рекламы – это бегущая строка. Она, конечно, может быть, как сама бегущая строка, не так нова, но на сегодняшний день на улицах наших городов мы видим большие экраны, на которых идет и мультимедийная реклама, и просто рекламные ролики, и та же бегущая строка, которая позволяет нам давать информацию о своем продукте. И еще одна интересная тенденция. На сегодняшний день во многих городах по опыту Европы вводятся специальные доски на остановках общественного транспорта, электронные доски, на которых отображается время прихода транспорта того или иного маршрута. Да, это совершенно новая тенденция, но тем не менее, даже там предусмотрена бегущая строка, и даже там можно будет давать информацию о своей близлежащей торговой точке или о проходимой акции в том или ином месте. Покупатель, стоя на остановке и видя, что его транспорт придет еще минут через 30, может легко дойти до торговой точки, поучаствовать в вашей акции или купить ваш продукт. Это тоже новая тенденция, которая будет захватывать наш рынок рекламы. Следующее, о чем хотелось бы сказать или показать, это методика выбора носителей рекламы. Посмотрите, как их много. Мы с вами очень кратко пробежались по каждому из них. Но как же выбрать, что для нас будет самым эффективным? Я хочу вам предложить рассмотреть методику выбора рекламоносителей, на чем сконцентрироваться, на чем остановиться, какие затраты понести. Методика включает в себя несколько параметров и выбор одного из медианосителей. Я хочу вам привести эту методику на примере рынка элитного алкоголя. Мы выбирали медианосители для конечного потребителя, не для специалистов на этом рынке, а именно для конечного потребителя. Как минимум, у нас было три варианта. Первый – это, естественно, отраслевые журналы. Есть много отраслевых журналов – виски, виномания, ну и винный клуб, много различных, которые, собственно, в тех или иных магазинах, специализированных, покупатели могут взять, прочитать, посмотреть. А есть телевидение, на котором мы можем, конечно же, прорекламировать свой продукт, хотя там есть особенность. По закону о рекламе нельзя рекламировать алкогольную продукцию на экранах телевидения. Поэтому здесь, если даже мы решим это сделать, придется искать какие-то варианты. И третий момент – это просто средства массовой информации, такие как газеты. Ну, вроде бы неинтересно в газете рекламировать алкогольную продукцию, но там тоже просто нужен свой подход, не просто реклама алкоголя, а какие-то интересные истории, исторические события, факты, которые так или иначе затронут потребителей с точки зрения интересной информации. Так вот, выбрали мы эти три носителя, и нам необходимо было решить, где же мы будем себя представлять, где это выгоднее и где интереснее, и где лучше. Какие критерии для оценки мы выбрали? Первый критерий – это, естественно, объем реализации или тираж. Сколько клиентов так или иначе могут обратиться к данному носителю? Если вы посмотрите на табличку, то вы увидите, что, конечно же, самая большая аудитория на первом месте – это телевидение, на втором месте – это газеты, и на третьем месте – это уже отраслевая пресса. Следующий критерий – это коэффициент обращения. Это коэффициент, который показывает, сколько из конечных потребителей посмотрят этот журнал, эту телепередачу или прочитают эту газету. И здесь вы видите, что газеты и журналы занимают чуть больший процент, чем телевидение. Следующий критерий – это аудитория носителя. Здесь мы смотрим, кто является основной аудиторией. И мы видим, что в специализированных журналах основная аудитория – это все-таки специалисты на рынке элитного алкоголя. А если мы берем телевидение или газеты, то там, конечно, конечные потребители. А наша цель в данной оценке – это, конечно, конечные потребители. Следующий критерий – это вероятность ознакомления, то есть вероятность того, что до вашей информации доберутся, ее прочитают, увидят, услышат и так далее. Самая большая вероятность ознакомления – это, конечно, отраслевые журналы, потому что специально люди их берут для того, чтобы прочитать, посмотреть и так далее. Следующий по величине вероятности ознакомления – это, конечно, телевидение, потому что, скорее всего, большинство посмотрит, увидит. Если будут смотреть эту передачу, то увидят и нашу рекламу, рекламу нашего товара. И меньше всего вероятность ознакомления – это, конечно, у газеты. Газета большая, полос там много, где и вероятность очень мала, что наш покупатель прочитает ту или иную заметку или увидит то или иное объявление или ту или иную интересную историю. Следующий критерий – темп накопления. Здесь мы оценивали, как часто выходит та или иная передача, или газета, или журнал. То есть как часто эта информация будет накапливаться у наших клиентов. И здесь темп накопления самый низкий, конечно же, у отраслевого журнала, потому что выходит он только один раз в месяц. Следующий критерий – это стоимость рекламного пространства. Ну, естественно, стоимость самая дорогая у телевидения. На втором месте стоят отраслевые журналы, потому что это глянцевые журналы, стоимость размещения там достаточно высока. На третьем месте стоит газета. Ну и последний критерий – это полезная аудитория и степень проникновения. Что это за критерий такой? Этот критерий показывает, сколько из всей аудитории наших клиентов, на которых мы нацеливаем рекламу. И здесь вы видите, что самый большой процент – это, конечно же, телевидение. И самый маленький – это отраслевые журналы, потому что среди тех, кто будет эти журналы читать, очень мало конечных потребителей. Когда мы оценили все критерии, мы провели так называемое шкалирование. То есть определили шкалу по каждому критерию для того, чтобы проставить баллы. Проставили баллы, сложили эти баллы и в результате получили суммарный балл, по которому, собственно, и определили наибольшую привлекательность того или иного медианосителя. В представленном примере самый большой балл получило телевидение. И, собственно, мы так и сделали. Мы рекламировали свой продукт в программе «100 к 1». И если даже то, что нельзя рекламировать алкоголь, нам не помешало, потому что мы выпустили специально партию безалкогольного вина под той же торговой маркой, которую не запрещено было рекламировать, но тем не менее марка была на слуху и постоянно ассоциировалась у наших покупателей с тем или иным продуктом. А приходя в магазин, естественно, покупатели узнавали марку, но покупали чаще всего не безалкогольное вино, а, конечно же, обычное вино той же торговой марки. Вот таким образом, подобная методика поможет вам оценить привлекательность того или иного медианосителя. Вы можете адаптировать и должны адаптировать ее к своей компании, к своему продукту. Вы можете заменять какие-то критерии, можете выбирать большее количество медианосителей для того, чтобы определить популярность и перспективность среди вашей целевой аудитории. Главное – понимать, на какую целевую аудиторию вы рассчитываете, и четко выставлять все цифры и баллы, чтобы не ошибиться и чтобы достичь того результата, который вы запланировали. Ну что ж, рассмотрим с вами основные причины низкой эффективности рекламы. Их несколько. И первая из них – это, конечно же, некорректная постановка целей и задач рекламной кампании. Что это может значить? Это может значить, что ваши цели поставлены без цифр, они поставлены не четко, не конкретно, и, естественно, вы не можете оценить, эффективно ли сработала ваша компания или нет. Например, у вас была поставлена цель – увеличение доли рынка. По результатам рекламной кампании вы увеличили свою долю рынка. Ну, примерно 1%. Хорошо это или плохо? А никто не знает, хорошо это или плохо. Может быть, конкурент в это время увеличил свою долю на 5%. Тогда вы опоздали. Именно поэтому, для того, чтобы четко понять, сработала ваша компания или нет, цели нужно ставить очень грамотно, обязательно с цифрами, обязательно конкретно. Тогда вы сможете оценить, эффективно вы сработали или нет. Следующая ошибка, которую мы допускаем, это не имеем информации о покупателе. Мы не знаем, откуда они получают информацию. Приведу пример. Работала как-то по консалтинговому проекту с директором компании, которая производила оборудование для пищевой промышленности. И основная проблема была рекламировать свою продукцию. Так вот, реклама давалась везде, в принципе, грамотно, в отраслевых источниках, в средствах массовой информации, на выставках, конференциях. Все как положено, только результата не было. Клиенты не приходили. В результате, когда мы опросили клиентов и выяснили, откуда они берут эту информацию, мы узнали, что информацию они берут у своих коллег по цеху, консультируются, спрашивают рекомендации. И, собственно, это как раз основной источник информации о том или ином товаре в данном случае. Поэтому спрашивайте. Таким образом, вы можете оптимизировать свои ресурсы, а не давать эту рекламу везде, где можно. Следующая ошибка – это отсутствие обратной связи с потребителем. Вы не сможете оценить эффективность, если вы не знаете, откуда они пришли, по этому ли источнику они о вас узнали. И очень грамотно поступают те компании, которые специально выделяют для этого человека. И он спрашивает, откуда вы узнали о нашей компании, из какого источника. Именно только тогда вы сможете оценить, хорошо ли сработала та или иная компания, хорошо ли сработал тот или иной источник рекламы. Без этого у вас не будет базы, и вы никогда не сможете понять точно, эффективно вы потратили свои деньги или нет. Следующая основная ошибка – это ошибка сегментации. Очень часто мы просто забываем про это. Нам кажется, мы знаем свой, круг своих клиентов, мы знаем, кто они, чем они занимаются, что делают. Но на самом деле ошибка сегментации дает очень большие расходы. Мы с вами стреляем пушками по воробьям, потому что хотим дать рекламу для всех. Кто наши покупатели, спрашиваем мы себя. Все в возрасте от 15 до 60 лет. Это не сегментация. Сегментация – это выделение четкой группы потребителей, которая предъявляет те или иные требования к вашему продукту. Именно основываясь на этих требованиях, вы можете сделать рекламную кампанию, а не просто общие слова, общие ролики, общая реклама, которая не даст результата, а будет просто общей информацией для ваших покупателей. Следующий основной момент, который можно разделить на два. Первое – это низкая квалификация сотрудников, которые у вас занимаются рекламой. Чаще всего мы экономим и говорим, это может сделать любой человек. Принимаем на работу неквалифицированных сотрудников, экономим на их зарплате. Либо просто заставляем заниматься рекламой тех, кто уже есть в нашей компании. Ну, собственно, они никогда с этим не сталкивались. Они учатся за наши деньги и тратят нисколько не меньше, чем если бы вы заплатили квалифицированному специалисту. И второй момент. Вы можете обратиться в рекламное агентство, и они сделают для вас эту работу квалифицированно. Тогда в вашей компании нужен просто организатор, координатор деятельности. Это проще, и это важно. Вам не нужно содержать большой штат рекламистов в своей фирме. Но тогда вы можете попасться в агентство, которое точно так же сработает либо профессионально, либо нет. Здесь рекомендации следующие. Тщательно выбирайте агентство, с которым вы работаете. Старайтесь работать с тем агентством, которое уже имело опыт работы на вашем рынке. Именно с той же целью, чтобы они не учились за ваш счет. И следующий момент, следующая ошибка – это отсутствие последовательности при проведении тех или иных рекламных акций. Этим грешат очень многие компании. Что это значит? Это значит, что мы действуем с вами по политике латания дыр. У нас появилась проблема, нам нужно ее решить. Мы бежим к маркетологам и говорим, ребят, давайте срочно какую-нибудь акцию, какую-нибудь рекламную кампанию, нам нужно срочно что-то с этим сделать. И таким образом мы с вами устраняем уже последствия тех или иных действий. Мы не предотвращаем наши провалы, а мы просто стараемся как-то минимизировать все эти вещи. Поэтому должна быть разработана рекламная кампания, которая проходит планомерно, которая предупреждает развитие тех или иных ситуаций, которые неблагоприятно отражаются на нашем бизнесе. Ну и в свете ошибок давайте посмотрим примеры так называемой дурацкой рекламы. Эти постеры, эти штендеры выложены в системе интернет, Ну, здесь два примера. Первый – это перевернутый штендер вниз головой. Вы знаете, возникала идея, может быть, специально это сделали, чтобы каким-то образом привлечь внимание. Ну, тогда хотя бы телефон прямо написали. А так, представляете, ну, кто ж увидит эту рекламу? Ну, увидеть-то увидят, но не запомнят точно и не прочитают никогда. Деньги выброшены на ветер. Ну, еще одна реклама. У нас компания «Евросеть» славится эпатажностью. Ну, я не знаю, как это оценивать, дурацкая эта реклама или не дурацкая. Конечно, она запоминается, может быть, это было целью рекламной кампании, тогда, наверное, это хорошо. Но, тем не менее, очень необычно и непривычно видеть машину, которая возит цемент, на ней рекламу компании «Евросеть». Как это сочетается, непонятно. Еще три примера из той же серии. Первая реклама пива. «Вкус застывшего солнца» говорит нам слоган, который там написан. Более нелепого слогана придумать для пива нельзя. «Застывшее солнце отдает холодностью, отдает чем-то неприятным, негативным». Конечно же, вряд ли это будет на пользу данному пиву, данному продукту. Еще одна реклама, которая в стиле, знаете, в стиле 40-х, 50-х годов, когда шла война, собственно, и там была реклама «Ты записался добровольцем». Вот здесь что-то типа того, вот ты купил сумки Louis Vuitton, никак не сочетаемая реклама абсолютно с брендом фирмы. Очень интересно, как отреагировали покупатели данной марки на такую рекламу. Ну и еще одна реклама автомойки. Мужчинам она чаще всего нравится, потому что они говорят, если бы они такую рекламу увидели, они бы непременно на эту автомойку заехали. Тем не менее, вы видите, что там написано, да? Собственно, без комментариев. Теперь перейдем к рассмотрению функций пиар. То есть пиар или общественные коммуникации – это то, что позволяет компании поддерживать имидж, поддерживать свою целевую аудиторию, постоянно общаться с клиентами. И мало того, чаще это средство общения бесплатное со средствами массовой информации. Привлечение средств массовой информации, журналистов различных, изданий, газет, скажем так, освещать события, происходящие в вашей компании, бесплатно. Какие основные функции пиар несет в себе? Первое – это, конечно же, установление доверительных отношений между самой компанией и общественностью. Общественностью в качестве клиентов, в качестве потребителей и также в качестве средств массовой информации. Или, скажем так, журналистов, работающих в этих средствах массовой информации. Второй момент – создание положительного образа фирмы. Ведь ничто так не работает на имидж компании, как положительный образ, как образ компании, которая осуществляет ту или иную благотворительную деятельность, проводит те или иные спонсорские проекты, постоянно заявляет о себе, напоминает о себе. Ведь кажется, зачем это делать? Но тем не менее, даже компания «Газпром», которой, казалось бы, не нужна реклама, она осуществляет постоянную деятельность по пиар, она постоянно напоминает о себе. Компания «Российские железные дороги», тот же монополист. Тем не менее, мы постоянно видим, слышим то, что они о себе напоминают. Это специально направленная деятельность, которая, собственно, дает свои результаты в виде лояльности клиентов, в виде напоминания, в виде имиджа сильной, стабильной, мощной компании. Следующий момент – сохранение репутации фирмы. Когда такая функция применяется, когда в компании разразился кризис, либо происходят какие-то негативные вещи, конечно же, менеджер по пиар – это его основная функция – сохранить репутацию, выйти с гордо поднятым лицом из любой ситуации, осуществлять взаимодействие между средствами массовой информации и, собственно, компанией, для того, чтобы какая-то особо негативная информация не просачивалась на рынок для клиентов и для потребителей. Следующая основная функция – это, конечно, внутренний пиар. Создание внутри компании у сотрудников ощущения, что они работают в сильной, в стабильной компании. Это работает на сохранение кадрового резерва, на сохранение кадрового потенциала, на привлечение новых сотрудников, более квалифицированных, если компания позиционирует себя как сильную, если постоянно заявляет о себе. И мало того, работает очень здорово и на продаже в этом смысле. Если сотрудники лояльной компании, они более качественно работают, они достигают лучших результатов. Ну и еще один момент, это, конечно же, расширение сферы влияния фирмы. Особенно это важно, когда собственник компании или руководитель планирует осуществлять политическую деятельность или общественную деятельность. Естественно, здесь пиар как никогда важен, потому что это влияет на взаимоотношения с органами власти, на взаимоотношения с общественностью. Ну что ж, мы с вами говорили уже о том, что пиар – это дорогостоящая вещь, и делать ее нужно постоянно и планомерно, потому что единичные выпады, единичные программы не дадут вам целенаправленного результата. Помните пример про костюм, про дорогой костюм? Вот если вы купили просто дорогой костюм, это еще ничего не дает. Нужно идти дальше, нужно заявлять о себе, нужно поддерживать своими делами, так и компания должна продолжать вот эту деятельность, поддерживая постоянно мнение о себе, у покупателей, у клиентов на одном и том же уровне, не падая ниже. Какие основные этапы разработки мероприятий по пиар? Их несколько, и они, собственно, стандартные, как у любой компании, которую нужно организовать. Первое, мы, конечно же, анализируем и смотрим, где и как мы можем провести данную кампанию или данную акцию.